Глава 16. Встреча с трактирщиком Агеем. Проверка кражей. Кротов тихо разбудил Евграфа, наступала его очередь дежурить, а сам, не раздеваясь, лег на постель и моментально уснул. Было около 3 ночи. Сыщик встал, потянулся, размялся, налил кваса, выпил, достал револьвер и положил рядом с собой. Сон, хоть и небольшой, но восстановил силы и позволил трезво мыслить о происходящем. Если предположения правильны и все мысли соединить воедино, тогда получается следующее. Через помощника редактора вышли на учителя истории, архивариуса. Затем этого помощника убили, чтобы он не разболтал, кто ищет этого человека. Посетили архивариуса дома, но не договорились о цене или убрали как лишнего свидетеля, завладев его записями. Предположительно, суть их заключается в описании какого-то клада и месте его нахождения. Если это так, тогда убийца сейчас имеет все данные по кладу и должен его тайно достать. Однако, если записи имелись и место было известно, тогда почему сам учитель не нашел клад раньше? Зачем он пустил к себе совершенно незнакомого человека? Значит, чего-то ему не хватало для поиска этого предмета. Получается, убийцу и жертву связывало одно – какая-то тайна, которую они пытались выведать друг у друга. Кто ее может знать? – раздумывал сыщик, сидя в темноте. Его мысли были прерваны тихими шагами людей, тайно крадущихся по коридору в комнате, где располагались сыщик и Кротов. Затем шаги приблизились к самой двери в комнату и замерли. Кто-то аккуратно подвел под крючок деревянную палочку с целью поднять его. Дверь тихо открылась. Человек, держащий в левой руке фонарь, в правый револьвер, сделал шаг вперед в комнату. «Хороша встреча, Агей!» – громко сказал сыщик, держа его на прицеле своего револьвера. «Не балуй! Просто посмотреть хотел, что за люди меня ищут. Рад встрече, Шила. Молодец, врасплох вас не застанешь. Чего не спишь?» Спокойно проговорил хозяин трактира, опуская оружие. «Много спать, мало жить, что проспано-то прожито. Тебя жду, пока на завтрак пригласишь», – громко заявил Тулин. «Ладно, не репенься, буди крота. Пойдем чаю выпьем, поговорим. Можно и перекусить чего. Я недавно приехал, как появился половой и говорит, что залетные в трактире ведут себя нагло, меня ищут». «Деньги имеются, по виду деловые. Вот решил проверить. Сами знаете, на дороге стоим. А здесь ухо надо держать востро. Спускайтесь вниз, поговорим. Жду». С этими словами хозяин развернулся и в сопровождении помощника пошел на первый этаж. Сыщик разбудил Егора Егоровича и через 1/4 часа спустился с ним в харчевню. Хозяин ждал в малом зале. Время дошло почти до 5 утра без малого. На столе стоял разогретый самовар. Лежали пироги, прочая снеть. «Садитесь, встретим утро с чаем. Небось, болит голова после вчерашнего?» Улыбаясь, сказал Агей. «Есть немного, твоя правда», – ответил Евграф, садясь за стол и делая вид, что голова действительно болит с похмелья. Рядом он небрежно бросил баул. Кротов поддержал его речь гримасами и ужимками, которые, по его мнению, соответствуют похмельному состоянию человека. «С чем и зачем пожаловали?» – спросил хозяин трактира. «Вот входные подарки тебе. Часть, может, и поменяешь на деньги. Посуда здесь серебряная, кое-что из вещей. Дельца провернули на днях. Половина тебе, половина нам», – заявил Евграф, подвинул ногой баул в сторону Агея. «Поменяем по хорошему договору. Мне о тебе Санька-солдат сказывал. Говорил, что дело до меня есть у вас. Кстати, спасибо за помощь в поезде», – ответил трактирщик, передавая баул с ворованными вещами половому. «Дело есть денежное. Мы с Москвы, с Хитровки, с поручением от деловых. Только не смогли пока исполнить наказ. Может, и поможешь? Приехали к учителю истории и имеем к нему письмо. Но он не простой учитель, он клады ищет. Узнали о нем от одного московского человека, с которым он переписывается и информацией делится. Этот человек предложил от его имени одно дело. клад поднять и в Москву сопроводить для продажи золотых и серебряных украшений, разного старинного оружия аж 1500-х годков, правления еще царей московских. За эти побрякушки и за старинное оружие в Москве можно хорошие деньги выручить. Но города мы не знаем и имеем опасения, что могут нас лягаши жандармы скрутить, если мы ошибемся невзначай. Доля, конечно, у тебя будет своя. Что скажешь на это? Кто таков этот учитель? Пока не знаю такого. Тула небольшой город. Мне известно, кто чем промышляет, но такого знатока не припомню. Поподробнее желательно. Кто таков, где живет, чем занимается? Ответил озабоченный предложением Агей. Учитель этот проживает на Подьячинской улице, недалеко от Хлебной площади и Всехсвятского кладбища. Зовут Никифор Никифорович Федин. Может, знаешь его? Спросил сыщик. Шило, конечно, я знаю этого болтуна. Вы что, всерьез к нему приехали? Он как немного выпит, так вечно болтает с бабами возле мелочной лавки, стоящей недалеко от его дома, про то, как скоро разбогатеет. Правда, причину предстоящего богатства ни разу никому не сказывал. «Вы всерьез к нему?» – спросил удивленный трактирщик. «Наше дело малое, нам старший приказал, вот и выполняем. Так сведешь или нет? А насчет болтовни, может, зря-то говоришь?» «Вот, почитай газетки тульские, что там о кладах пишут». С этими словами сыщик передал Агею три листа, вырванных из разных газет. Следующая четверть часа прошла в молчании. Агей внимательно читал. Наконец, прочтя, внимательно посмотрел на гостей, даже с какой-то злой досадой, непонятной Тулину. «А что, Шило, письмецо есть от Хитровских? А кто вами верховодит?» – подозрительно спросил трактирщик. «За главного у нас Угорич, а письмецо у нас имеется». С этими словами сыщик подмигнул Кротову, который достал из-за пазухи сложенный в четверо листок бумаги и передал Агею. Тот развернул и прочитал вслух. «Московский барыга-торговец сообщил нам о твоем предложении. Артель решила, что оно дельное и хочет поддержать. Предлагаем честный договор. Тебе треть дохода после продажи побрякушек. Посылаем тебе помощников, нашему слову верь, как сам себе, век с каторги не возвращаться. С приветом от Хитровской вольницы, Угорич, Иван Хитровский». «Угорича сам не знаю, но слышал много хорошего про него. Говорят, человек дельный и честный, бродяг не обижает, может, и поверю вам. Тем более мне в поезде помогли». И Санька-солдат сказывал, что Челковских босяков от облавы спасли. «Все за вас пока. Хочу уточнить только, легальные вы или не в ладах с полицией?» Хитро спросил Агей. «У нас все в ажуре. Мы жители, как все, со всеми правами и обязательствами», — ответил титулярный советник, передавая паспорта прикрытия трактирщику. В них он числился Семеном Михайловичем Ложкиным, а напарник – Егором Егоровичем Вошкиным. Оба были крестьянами Владимирской губернии. «Хорошие у вас фамилии. Ложкин да Вошкин. Не перепутать!» – рассмеялся трактирщик. «Отдохните часок-другой. Поешьте, только не пейте. Может, на дело пойдем. Мне кое-что уточнить нужно, а дальше поговорим». С этими словами он встал из-за стола и прошел к себе в комнату, располагающуюся за буфетом. Сыщик и Кротов довольно переглянулись, улыбнулись друг другу и продолжили ранний завтрак. Пока завтракали, стали свидетелями того, что половой и буфетчик собрали в деревянный ящик хорошей еды, напитков человек на двух-трех. Накрыли все это теплым одеялом внутри ящика и вынесли на улицу. Тулин подошел к окну и увидел, что ящик с едой и напитками отдали какому-то мужику, который с помощью полового погрузил его в скромный экипаж и выехал со двора. «Странно это все. Кого это кормит Агей по утрам? Надо будет к обеду тоже понаблюдать. Если будет повторяться, тогда какую-то компанию прикармливает. Скорее всего, где-то недалеко проживающую. А вот законно с разрешения властей или нет – это большой вопрос». А трактирщика, судя по его замашкам, всего ожидать возможно. Может, и Ерша с подельниками прикармливает? Чем черт не шутит? Подумал сыщик. Позавтракав, поднялись вновь к себе в номер. Оба решили лечь спать, приготовив револьверы и положив их под подушку. Опасаться теперь вроде было бы нечего, но шкаф отодвинули к двери, тем самым загородив проход. Спали почти до полудня. Встав, приступили к чистке револьверов, предварительно освободив проход двери от шкафа. За этим занятием их и застал Агей. Войдя, он присел на единственный стул в комнате и начал разговор, внимательно и уважительно посмотрев на револьверы. «Это хорошо, что шпалеры уважаете. Может, сегодня и пригодятся. Только вот какие новости. Один прикормленный полицейский легаш рассказал, что убили Никифора, учителя истории. Кто, пока неизвестно. Да и помощника редактора нашли замерзшим на речке тоже не случайно. Получается, интерес у кого-то есть к этому делу, совсем немалый. Я поручил бродяжным во всех слободах слухи собирать, из публика разговоры вести на базарах, площадях и других местах присутствия. Через день-другой будут у меня все сплетни, что народ из пустого в порожнее переливает. Местным деловым тоже просьбу передал, что узнаю, то сообщат немедля. Да им и самим интересно, кто это на нашей территории свои порядки заводит. Так что не получится у вас Никифором в долю вступить и побрякушку в Москву вывести. Где они теперь, никто не знает. Может, только тот, кто учителя порешил. Будем думать, что делать. А вы что предлагаете?» Внимательно смотря на обоих, рассказал трактирщик. «Мы что предлагаем? Что тут предложить? Искать надо того, кто это сделал. У него и спросить про клад. Если он на убийство пошел, видимо, улов хороший там корячился», — ответил сыщик. «Идите, пообедайте. Как стемнеет, дело одно будет для вас. Со мной пойдете?» — хитро заявил Агей. «Отчего не пойти? Пойдем. За обед спасибо», — ответил Тулин, думая о том, что предупредить Муратова не получится и действовать придется по обстоятельствам. Трактирщик ушел, а Тулин и Кротов спустились пообедать в харчевню. История по поводу ящика с едой для непонятных лиц повторилась в той же последовательности, добавив раздумий Тулину и Кротову. Остальное время до вечера скоротали за чтением старых популярных книг, которые, на удивление, нашлись в трактире. Евграфу досталась потрепанная и зачитанная книга «История славного французского вора и мошенника Картуша и товарищей его». Егору Егоровичу не менее потрепанные, обстоятельные и верные истории двух мошенников. Первого славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродной свадьбою, забавными разными его песнями и портретом его. Второго – французского мошенника Картуша и его сотоварищей. Книги были одного и того же автора, писателя-самоучки из крепостных крестьян Матвея Комарова. Судя по наклонностям Агея, можно было предположить наличие и популярность подобных книг в его заведении. Зачитались настолько, что не заметили, как стемнело. Сам автор был из крепостных. После смерти хозяйки в 1785 году был отпущен на вольную свободу. Подписывался псевдонимом «Житель города Москвы». История его литературного таланта была особо неизвестна, но среди просвещенной публики считалось, что в 1755 году, часто бывая в сыскном приказе по делам своей хозяйки, он изучил и был свидетелем многих расследований по разбойным делам. В том числе видел и слышал допросы Ивана Осипова по кличке Ваньки Каин, известного разбойника того времени. Личность этого крестьянина была действительно знаменательной, до сих пор в сыскном отделе популярной как для изучения, так и для шуток. Суть истории такова. Ярославский крестьянин Иван Осипов 13 лет обокрал своего барина, жившего в Москве. Но чтобы уйти от наказания, он сумел подкинуть труп убитого служивого человека хозяину и написал на него донос. За это был отпущен полицией на свободу. Бандитская жизнь привела его в общество воров и убийц, живших под Всесвятским каменным мостом через Москву-реку, где он обзавелся полезными знакомствами. В то время там верховодил вор Белховитинов, происхождением из дворянского сословия. Он и стал основателем учителем Осипова воровскому делу. Обучившись и погуляв вдоволь по Москве, Осипов отправился на Волгу, где грабил совместно с волжскими разбойными атаманами купцов и богатых торговцев. В 1741 году Осипов поменял свою жизнь, прибыв в сыскной приказ и предложив помощь поимке московских воров и душегубов. Его приняли на службу и даже присвоили звание доносителя, поделив его подчинение несколько служивых приказа. Поймав несколько десятков мелких воров, он настолько вошел в доверие к начальству взятками и умением построить правильные отношения, что перестал быть контролируемым. Поняв, что он предоставлен сам себе, Осипов понемногу возглавил всю криминальную жизнь Москвы. Открыл игорный дом, организовал грабежи, обложил данью все крупные ватаги воров и грабителей, в том числе и разных раскольников, в частности, общество скопцов. Тех воров, кто не подчинялся его воле и старшинству, он вылавливал без стеснения и предавал закону. Количество подчиненных Ваньке Каину деловых людей увеличивалось с каждым месяцем. Публика в Москве начала испытывать страх и ужас перед нашествием криминала. Скопцы были богатой общиной, пользовались большим влиянием в обществе и начали активно противодействовать деятельности Осипова. В 1748 году по просьбе многих именитых людей и, возможно, не без участия раскольников, в Москву был послан с войсками и специальной следственной комиссией генерал Ушаков, начальник тайно-розыскной канцелярии. Следствие шло больше трех месяцев. В ходе него было выявлено, что Осипов Каин просто купил почти всю московскую полицию и многих из весьма влиятельных чинов. Была учреждена новая, особая следственная комиссия, расследовавшая его похождения и его систему круговой поруки в полиции с 1749 по 1755 годы. В результате Осипова Каина приговорили к смертной казни, но в дальнейшем по указу Сената ее заменили на каторгу. Вот таков был Ванька Каин. В комнату вошел Агей, и на его лице появилась ухмылка. «Читаете?» «Да, для нашего брата эти книги как учебники. Великий человек в воровском деле был Ванька Каин. Но у нас есть тоже своя работа. Сегодня спектакль в театре для публики дают. То ли комедию, то ли драму с голосом. Какая-то группа приехала издалека. Аж из Симферополя. Правда, я не знаю, где это место и где этот город. Да мне и не надо». Мне главное – тульские рыбные места разуметь, где вещички лежат без особого присмотра. Не знамо мне, что это значит. Сегодня весь наш дворянский и купеческий люд вечером покинет дома и соберется на горе, что на Киевской улице. А у нас раздолье наступит. Бери, что хочешь, знай только где. Готовы? Нисколько не лукавя спросил он. «Мы готовы всегда, только знать нужно, куда идти, как без подготовки на дело. А что с историком не узнал?» – ответил удивленный сыщик. «Вот что, Шило, по историку завтра обсудим, а дело предлагаю сегодня. Сам с вами пойду. Если не желаете, тогда от моих ворот поворот. Я, конечно, вам верю, но хочу еще раз убедиться, что вы воры хитровские, а не подосланные лягаши полицейские». «Не огорчайся, но по-другому не могу. Считай проверкой на вшивость», – заявил Аги, обращаясь к сыщику. «Ну, если так, если хеврой компании на дело идем, тогда мы с кротом готовы. Через четверть часа спустимся в харчевню, готов экипаж с дутышами». Как только трактирщик покинул комнату, Кротов решил задать вопрос. «В этом человеке две натуры, одна хорошая, а другая поганая». В поезде, когда он интеллигента спасал, с ним ангел был, а теперь за него черт взялся. Что делать будем? Что, на грабеж пойдем? Не хочется на каторгу, мало ли что там подготовил этот упырь. Смотри, какой недоверчивый человек. Его самого спасли, бродяжным всех Святского кладбища помогли, входную долю принесли, письмо от воров с хитровки показали, и все мало. Фома неверующий. Да, не просто трактирщик. Каждый человек в душе актер. Только один больше на публику играет, а другой на себя. В каждом и плохое, и хорошее рядом. Только судьбе известной жизни, какая часть натуры и в какое время на поверхность плывет. Видимо, на кону много чего у него, не желает ошибиться. Сам хочет посмотреть, на что мы годимся. Боится полицейской подставы. Я думаю, что скоро все будет известно. Кого-то он прикармливает, заметил? Кроме того, что-то от нас скрывает. Уж очень его заинтересовал клад. Создалось у меня впечатление, что эта информация для него не нова. Что-то он раньше об этом уже знал. Есть одна мысль, как нам из этой беды выскользнуть. С этими словами сыщик склонился к уху Егора Егоровича и начал что-то ему тщательно рассказывать и объяснять. «Делать нечего, согласен. Это единственный выход», – задумчиво ответил Кротов. На дело все загримировались кто как мог. Прицепили накладные бороды. Надели старую неброскую одежду поверх основной, получив ее из рук трактирщика. Вскоре выехали в стареньком экипаже Агея. По Киевской улице не поехали, опасаясь большого количества полиции и публики на улице в связи с постановкой в театре. Направились дворами к Кремлю, а затем по замыслу трактирщика к улице Миллионной. Именно там проживали наиболее богатые граждане города. В начале дороги не разговаривали, но отъехав от трактира, Кротов тронул трактирщика, который был за возницу за плечо. «Постой, давай еще раз обсудим наши дела. Зачем нам на Миллионную? Если что-то не так пойдет, нам оттуда чухать не с руки. Все улицы кодлые гуляющие будут заняты. Предлагаю поблизости дело провернуть. Разве здесь поблизости нечего стырить? В этой округе не меньше богатых клиентов проживает, чем на Миллионной. Что скажешь, Агей?» – спросил Кротов. «Я тоже его поддерживаю. Если ты нас решил проверить, какая разница, какой дом мы выберем? Поехали на Пятницкую или по округе вблизи Кремля. Там при неудаче можно будет уйти от преследования в любую слободу города», – поддержал Кротова сыщик. «Коли так, то есть в ваших словах резон. Сами определяйте, куда ехать и где делать дело будете. Только смотрите, меня потом не обвиняйте в неудаче», – немного подумав, заявил Аги. «Едем на Пятницкую. Улица небольшая, но купеческих домов достаточно. Там магазинов и лавок много. Гостиный двор имеется. Всегда много праздно шатающейся публики и днем, и ночью. Ни у кого подозрения не возникнет и по экипажу, который будет стоять в ожидании. Есть у нас на примете один богатый доходный дом, купца Золотарева, почти в начале улицы. Там еще ателье и галантерея на первом этаже располагаются. Вывеска имеется «Галантерея В.М. Золотарев». Рядом парикмахерская. Так вот, на втором этаже квартиры сдаются богатым горожанам. 3 или 4. Вот их-то мы и пощиплем», – подвел итог разговора сыщик. «Откуда ты знаешь, кто там живет? В Туле всего меньше недели и уже все знаешь. Чем скрывать будете?» – подозрительно спросил трактирщик. «Да уже неделю в Туле. Зря хлеб не едим. Разговариваем с народом, сами присматриваемся. Не совсем глупы, соображаем немного. Познакомились с золотарем местным. Всем знамо, что он по профессии своей все про всех знает. Золотарь со своей бочкой, пока отходы человеческого организма вывозит из сточных ям, все увидит и слышит. Кто где живет и что за золото каждый с утра по улице выставляет. Кроме того, он лучший друг дворников и кухарок и прочего подобного люда. Знать надо, с кем дружить». «Даже я таких друзей не имею. А что они хорошо зарабатывают? Целковый в день. Нищие те, может, меньше. Народ признает золотари, свой рубль имеют ежедневно», – усмехнулся Агей. «Давай по делу, не будем зубоскалить. Не за столом за штофом сидим, на дело вышли. Если языком траву косить, то спина не устанет. Мой подельник имеет благодатного, и шлесарь он хороший, вмиг собачек уберет. Если ты нас решил проверить, тогда не мешай. Экипаж поставь вон к тому дому и жди», – зло ответил Тулин, указывая место расположения экипажа. После чего он и Егор Егорович, не обращая внимания на Агея, выскочили из коляски и направились к дому. Войдя в подъезд, осмотрелись, отдышались и успокоились. «Хорошо бы, если Брежневы дома были, можно было бы объясниться, а если их нет, тогда придется по вещам рыться и временно что-то экспроприировать. Нам надо же доказать трактирщику, что мы его поле ягоды». С этими словами спутники поднялись к квартире графа Бобринского-Брежнева. Евграф позвонил в колокольчик, однако никто не ответил. Он позвонил еще раз, ответом был приглушенный дверью лай собаки. «Черт, совсем забыл про собаку. Сам же графиня и подарил эту заводную собачку в прошлом году. Но делать нечего, видимо, их дома нет. Возможно, в театре. Ольга Владимировна и Петр – заядлые театралы. Конечно, не пропустят гастроли новой труппы в Туле. Открывай быстрее, пока соседи не всполошились», — приказал сыщик Кротову. Тот быстро достал инструмент, покопавшись немного в замке, открыл первую дверь, а за ней и вторую. Если бы Егор Егорович не служил в полиции, он был бы очень востребован в воровской жизни. Евграф давно уже получал у него уроки этого мастерства, когда имелось свободное время. Историю происхождения своих навыков Егор Егорович рассказывать наотрез отказывался, как, впрочем, и имя учителя, который этому его обучил. В сыскной части мало кто знал о таком таланте Кротова. Квартирные и домовые воры – это особая категория, пользовавшаяся отдельными привилегиями и уважением в воровском мире имперской России. К ним относились громилы, которые посредством порчи замков и различных противоворовских приспособлений проникали в жилища мещан и других категорий жителей государства, и тихушники, которые использовали отмычки и без повреждения замков входили в дома и квартиры. Громилы, в свою очередь, делились на шниферов, проникающих через стены, потолки и полы, и кобурщиков, проникающих путем различных подкопов. Были еще скокари, устраняющие препятствия к чужой собственности с налета, без подготовки и инструмента. Умельцы-стекольщики вскрывали окна липкой тряпкой. Форточники – это слово говорило само за себя, помогая понять способ проникновения в чужое жилье. И циперы – похитители верхней одежды из гардеробов парадных комнат. Но самыми уважаемы были специалисты по более тяжелым охранным устройствам – сейфам. Марвихеры – международные воры и кассисты, специалисты по сейфам и кассам. В переводе на криминальный язык Кротов был отличный тихушник. Войдя в квартиру под лай собаки, они застыли как вкопанные. В дверях одной из комнат стояла графиня Бобринская-Брежнева. В одной руке она держала револьвер, направленный в сторону непрошенных гостей, а в другой – керосиновую лампу. Воцарилось молчание. Только собака породы Сиба-Ину отважно и со свирепым лаем бросалась на незваных посетителей, стараясь ухватить за ногу то одного, то второго. Оба непрошенных гостя почувствовали себя неуютно, особенно Кротов, который, стараясь отбиться от злобного существа, попытался пнуть ее ногой, однако только еще больше разозлил собаку. В Японии их раньше применяли для охоты на медведей, так как страх у этих маленьких рыжих друзей человека отсутствовал от природы. «Успокойся, Кики. Разве ты не видишь, что это Евграф Михайлович, наш старый друг? Он приехал из Владимира специально для того, чтобы обокрасть меня, Петра и тебя, маленькую бедную собачку. Не будем мешать ему». С этими словами Ольга Владимировна, взяв собаку на руки, развернулась и прошла к себе в комнату с явно оскорбленным видом и громко лающей собакой на руках. Войдя в комнату, закрыла дверь на ключ. Воцарилась тишина. Видимо, внешний вид Тулина, несмотря на грим и бороду, не ввел ее в заблуждение. Она его узнала. Тулин и Кротов переглянулись. На лице у обоих отразились стыд и растерянность. Наконец-то сыщик опомнился от минутной потери самообладания, подошел к двери и постучал. «Прошу прощения, Ольга Владимировна, вы неправильно нас поняли. Мы вскрыли замки квартиры, но мы не имеем целью ограбления вашей квартиры. Это связано с делами службы. Совсем нет. Я предлагаю обсудить недоразумение», – громко сказал он, понимая, что говорит полную глупость. Ключ повернулся. Дверь резко открылась. Евграф еле успел отскочить, рискуя получить синяк под глаз. «Тогда что это? Как вы поясните себе вашу наглость и бестактность по отношению ко мне и Петру? Вы вломились в квартиру, как последний вор и взломщик. Или теперь это ваша профессия? Зачем это письмо, в котором вы сообщаете о вынужденном и временном отъезде во Владимирскую губернию по делам службы? Вы наглец, Евграф, несмотря на то, что дворянин. А я доверяла вам и ждала вашего приезда, и что? Вот вы появились грязные и желанием обворовать нас. Вы меня поразили!» Громко и обвинительно высказалась графиня. «Сейчас все объясню. Прошу меня выслушать и понять». С этими словами сыщик кратко рассказал Ольге все недавние события и цель нахождения в квартире. Объяснение шло достаточно долго. Наконец-то вновь воцарилось молчание, прерываемое кряхтением стула, на котором сидел Кротов, наблюдая всю эту сцену и грозным, но тихим порыкиванием собаки. Егор Егорович поворачивал голову от одного говорившего к другой. Примерно так же делала и собака. На лице Кротова было написано «удовольствие от получаемого развлечения». Возможно, таких семейных сцен он не наблюдал давно. Тем более, с оправдывающимся перед дамой Евграфом Михайловичем, наверное, впервые. В сыскном все знали о популярности Тулина у одиноких и обеспеченных барышень. Ему приписывали и имевшие место ситуации, и придуманные с легкой руки веселых товарищей. Многие из сыскного частенько видели его в парках и других общественных местах с красивыми барышнями. Но сколько ни пытали, ни имени красавиц, ни подробностей добиться не могли. Однако после знакомства с Ольгой Владимировной Тулин изменился и перестал быть повесой, сосредоточив все свои усилия на службе. «Хорошо, Евграф, я верю вам. Чего вы хотите?» – спросила Ольга Владимировна. «Чего я хочу сейчас не исполнить, желая пойти с вами в театр, как только закончу розыск. Вы мне, кстати, обещали. Не поясничайте и не шутите. Отвечайте по делу». Смягчилась, улыбнувшись очаровательно графиня. «Тогда немного только ограбить вас. Это очень необходимо для дела. Уверяю вас, задание весьма серьезное. Сам Плевит держит на контроле. Обещаю, я все верну по окончании расследования. Другого выхода просто нет», — ответил Тулин, понимая, что в очередной раз сморозил очередную глупость. «Вот, возьмите». С этими словами Ольга вернулась в свою комнату и вынесла достаточно большую шкатулку, видимо, с украшениями и драгоценностями. «Как вы объясните это Петру?» «Петр на представлении. У нас, Евграф, в городе гастроль знаменитого Симферопольского театра, а у него там много друзей и знакомых. Поэтому будет он только к утру. Я не пошла с ним в надежде, что со дня на день появитесь вы. Именно так было написано в письме». «И я не собираюсь с ним делиться. Он не проверяет мои вещи. Если вы помните, он брат, а не муж». Сердито подвела итог разговора Ольга. «Я все понял. Спасибо», – ответил сыщик. Затем открыл шкатулку, выбрал наиболее дорогие и положил их на столик. После этого остальные тщательно пересчитал, рассмотрел и закрыл шкатулки, обмотав ее мешковиной, принесенной с собой. «Могу ли я просить вас об услуге, графиня? Только не отказывайте», – спросил, улыбаясь Евграф. «Говорите, возможно, это будет последнее, что я для вас сделаю», – ответила Ольга, пряча улыбку в уголках очаровательных губ. «Я учил вас стрелять. В руках у вас был револьвер Петра. Не могли бы вы выстрелить по нам из окна пару раз? Конечно, с осторожностями, чтобы не попасть в прохожего и в нас. Затем вызвать полицию и брата, рассказать о взломе и о похищении драгоценностей. Скажите, что похитили все без остатка, а то, что я оставил, надо спрятать. Пусть заведут разыскное дело, проведут ваш опрос и соседи, публики на улице. Естественно, не рассказывайте правду Петру Владимировичу и Муратову. Я был бы очень вам благодарен. Кроме того, это явно бы ускорило расследование дела». «Хорошо, постараюсь, но не обещая не убить вас», – хитро улыбнувшись, ответила Ольга. Видимо, дух авантюры вновь посетил эту прелестную и удивительную женщину. «Главное, не убейте только Кротова, он ни в чем не виноват, а я готов умереть от вашей прекрасной руки. До свидания, графиня. Пока, Кику». С этими словами Тулин поцеловал руку графини и вышел, потрепав собаку за уши. Нельзя сказать, что она сопротивлялась поцелую. «Нужно быстрее заканчивать розыск по этому делу. Театр не ждет». Весело подумал он, выходя из квартиры. Как только они вышли из парадного подъезда, раздались два выстрела. Публика в страхе начала разбегаться по подворотням, прятаться за афишные тумбы и углы домов. Вдали заверещал свисток городового, оповещающий о том, что страж порядка недалеко и спешит на помощь. Сыщики, полицейский надзиратель бросились к экипажу, на козлах которого восседал загримированный Агей. Бегом приблизившись, они практически на ходу запрыгнули в него. «Гони, иначе нам всем хана! Еще получится сорвать куш и скрыться!» – крикнул Евграф. Скуратовский трактирщик город знал как свои пять пальцев. Экипаж рванул и помчался. Гнали, не жалея коней, через городские улицы к окраинам. Потом уже, съехав в лес, сняли грим и достаточно спокойно, без риска, через проселочные малоизвестные дороги добрались до скуратовских двориков, где располагался трактир. Вошли в харчевню через второй, черный вход, напрямую в конторную комнату Агея. Тот сразу достал штоф с водкой, налил себе и им, не дожидаясь, дрожащей рукой опустошил стакан, взяв огурец, лежащий на столе, и закусил. Выпили и они, с некоторым удовольствием от того, что все получилось, как задумали, перемигнувшись между собой. «Да, братцы, ну и безголовые вы, у нас таких мало. Сразу видно, что московские, с хитровки. С вами дела делать можно. Давайте посмотрим, что взяли». С восхищением и уважением сказал Агей, немного опьянев. «Ну, а дальше что предложишь? Так и будем у тебя баклуши околачивать и лыко вязать», уточнил сыщик, решивший ковать железо пока горячо, открывая шкатулку с драгоценностями графини. «Завтра все скажу, не сумлевайтесь. Есть одно дело, без вас никак. У меня таких бесшабашных нет. Хороший куш сорвали, 1200. Давай приберу», — жадностью сказал Агей, протягивая руки к шкатулке. «Вот завтра и обсудим, а пока мы спать. Прикажи всякой снеди и что в водке наверх принести в комнату, и пусть не беспокоит потом, а то, мало ли, пристрелим ненароком с жару», — ответил Тулин, заворачивая шкатулку опять в мешковину и забирая с собой.